Эпизод второй. «Соберись духом», — поддразнил Говард Моллисон в субботний полдень. «Мама скоро выложит результаты на сайте. Подождешь, чтобы своими глазами увидеть или сказать тебе прямо сейчас?» Майлз инстинктивно отвернулся от Саманты, напротив которой сидел за кухонной стойкой, допивая кофе. Саманта с Либи уже собирались выезжать на вокзал, чтобы отправиться в Лондон на концерт. Крепко прижав трубку к уху, он сказал: «Давай». «Ты победил. С большим отрывом. Перевес над Уоллом примерно 2:1». Его сын заулыбался в сторону кухонной двери. «Хорошо», — проговорил он, пытаясь внять дрожь в голосе. «Рад слышать». «Погоди», — сказал Говард. «Тут мама хочет что-то сказать». «Молодец, солнышко», — радостно завела Ширли. «Фантастическая новость! Я в тебя верила!» «Спасибо, мама», — сказал Майлз. Эти два слова дали Саманте исчерпывающую информацию, но она заранее решила не язвить и не насмешничать. Футболка бойбенда и новенькие туфли на шпильках лежали в чемодане. Прическа смотрелась бесподобно. Ей не терпелось отправиться в путь. «Советник Моллисон, да?» — спросила она, когда муж повесил трубку. «Выходит, так», — с некоторой осторожностью подтвердил он. «Поздравляю», — сказала она. «Значит, сегодня вечером тебя ждет настоящий праздник. Как жаль, что меня там не будет». В радостном предотъездном волнении она покривила душой. Растроганный Майлз подался вперед и стиснул ее пальцы. На кухне появилась Либи вся в слезах. В руке она сжимала свой мобильник. «Что такое?» — испугалась Саманта. «Можешь позвонить маме Гарриет?» «Зачем?» «Ну, пожалуйста». «Да в чем дело, Либи?» «Она хочет с тобой поговорить, потому что...» Либи утерла глаза и нос тыльной стороной ладони. «Мы с Гарриет ужасно поругались. Позвонишь ей?» Саманта пришла с телефоном в гостиную. Эту женщину она представляла весьма смутно. Определив дочерей в частную школу-пансион, Саманта, по сути, перестала общаться с родителями их подружек. «Вы даже не представляете, как мне неприятно!» — начала мать Гарриет. «Но я обещала Гарриет с вами переговорить». Пыталась сама ее убедить, что Либи ненарочно уезжает без нее, а она не верит. Вы ведь знаете, они такие близкие подруги, мне просто больно видеть. Саманта посмотрела на часы. Самое позднее, через 10 минут, нужно было выезжать. Гарриет вбила себе в голову, что у Либи есть лишний билет, но она жадничает. Я ей твержу, что это не так. Вы купили билет для себя, чтобы не отпускать Либи одну, правда ведь? Да, естественно, подтвердила Саманта. Либи одна не поедет. «Я так и знала!» В голосе собеседницы послышалось непонятное торжество. «Целиком и полностью разделяю вашу тревогу. Я бы никогда не рискнула такое предлагать, не будь я уверена, что это избавит вас от множества хлопот. Но просто девочки так неразлучны, а Гарриет буквально помешалась на этой дурацкой группе. Из того, что Либи сейчас сказала Гарриет по телефону, я заключила, что Либи жаждет поехать вместе с ней. Мне вполне понятно, почему вы хотите сопровождать Либи... Но дело в том, что моя сестра ведет на концерт двух своих дочек, так что присмотр за девочками обеспечен. Я могла бы подвезти Либи и Гарриет до стадиона и у входа передать с рук на руки сестре, а потом мы все вместе у нее и заночуем. Я вам гарантирую, что рядом с Либи постоянно будем находиться либо я, либо моя сестра». «Ох, это очень любезно с вашей стороны, но моя подруга...» У Саманты почему-то зазвенело в ушах. «Нас уже ждет, понимаете?» «Ничто не помешает вам навестить подругу, я хочу другое сказать. Вам нет нужды высиживать этот концерт, правда же? Если с девочками будет кто-то из взрослых. А Гарриет в таком отчаянии, в страшном отчаянии. Я бы ни за что не стала вмешиваться, но их дружба сейчас под угрозой». И более прозаическим тоном. «Деньги за билет мы вам, разумеется, сразу отдадим». Саманту загнали в угол. Деваться было некуда. «Ох», — повторила она, — «да, конечно. Я просто хотела пойти с ней. Им вместе будет веселей», — решительно заявила мать Гарриет. «Да и вам не придется сгибаться в три погибели, чтобы не загораживать сцену этой мелюзге. А сестре моей ничего не сделается, она сама от горшка два вершка.